Пройдя по крышам домов и быстро добравшись до цели, я вошел внутрь и заказал себе рис со свининой и овощами, а также чай. Я стал оглядываться в поисках места, где можно было бы спокойно сесть, и тут взгляд остановился на знакомой фигуре, Юй Синджу. Она сидела одна, и я решил воспользоваться моментом, чтобы присоединиться к ней. Как ни странно, мое сердце забилось чуть быстрее. «Юй, как жизнь?» – спросил я, садясь напротив нее. Юй резко подняла голову, и ее лицо осветилось радостью. «Тору, это ты!» – воскликнула она, вскочив с места и обняв меня крепко и, кажется, дольше, чем обычно. В моменте, когда она прижалась ко мне, я ощутил легкий аромат ее волос, который на мгновение вскружил мне голову. Мы всегда были близкими друзьями, но сейчас что-то казалось другим. Я не мог понять, что это, время, которое мы провели порознь, или что-то более глубокое. «Да-да, я вернулся», — улыбнулся я, отступив на шаг назад, когда она наконец отпустила меня. «Ты лучше расскажи, что нового в деревне?» Юи вздохнула, и ее лицо стало чуть серьезнее. «Ну, Микото и Кайто стали чунинами. Они редко бывают в деревне, потому что выполняют миссии с Дан-сенсеем. Война в самом разгаре, и в клане уже были похороны несколько раз. А так, ничего нового», — добавила она с грустной ноткой в голосе. Я замер на мгновение, переваривая услышанное. «Смерти соклановцев — это ужасная весть, но, по правде говоря, что еще можно было ожидать от войны? Мы все понимали, что рано или поздно этот момент наступит, но каждый раз новости об очередной потере били по сердцу. Ясно», — проговорил я, не зная, что еще можно сказать в такой ситуации. «Пока мы разговаривали, мне принесли мой заказ. Запах горячего риса со свининой заполнил пространство, и я, почувствовав голод, принялся за еду. Ненадолго в разговоре наступила пауза, и я наслаждался трапезой, прежде чем снова поднять взгляд на Юи. «Кстати, Юи, как дела у тебя и твоей команды? Мы сейчас активно тренируемся. Уже несколько раз выходили за пределы деревни на миссии. Киосинси говорит, что через год мы сможем стать полноценными чунинами». Она улыбнулась, но в ее глазах промелькнула легкая тень тревоги. «А как твои тренировки с Сакума Хатаке?» «Они были очень тяжелыми», — признался я, — «но я точно стал сильнее. Чувствую, что готов отправиться на войну, чтобы как можно меньше наших погибало». «Ты хочешь на войну?» — удивленно спросила она, слегка нахмурив брови. «Не то чтобы хочу», — я опустил взгляд в свою тарелку, — «но понимаю, что придется. Так что готовлю себя морально». Юи на мгновение замерла, глядя на меня так, словно пыталась прочитать мои мысли. Ее глаза светились заботой и беспокойством. «Кстати, Тору, ты сможешь меня потренировать?» — неожиданно спросила она, слегка смутившись. Этот момент застал меня врасплох, но приятное тепло разлилось по телу от ее слов. «Юи, как и я, из клана Синджу, хотя и не из главной семьи». В ее глазах светилось что-то большее, чем простая просьба о тренировке, и я не смог отказать. «Конечно, завтра утром, за пределами деревни», — ответил я с легкой улыбкой. Юи выглядела довольной, и мы еще некоторое время обсуждали предстоящие тренировки и рассказывали друг другу о том, что пропустили за эти месяцы. Через какое-то время, когда разговор стал стихать, я решил отправиться домой, в надежде увидеть маму. Но, когда я вошел, меня встретила лишь тишина пустого дома. «Надеюсь, она в деревне и вечером вернется», — подумал я, оглядывая пустые комнаты. Пыль тонким слоем покрывала мебель, давая понять, что здесь никто не был уже долгое время. Я вздохнул и решил, что перед тем, как устроиться на отдых, нужно хотя бы привести все в порядок. Уборка заняла у меня целый час, но в итоге дом снова наполнился ощущением уюта. Еще было довольно рано, поэтому я решил поискать свою команду на тренировочном полигоне 21. Когда я вышел из дома, заметил, как непривычно пусто в квартале Синджу. Раньше здесь всегда кипела жизнь, дети играли, взрослые общались, но теперь все словно вымерло. Людей стало меньше, а дети, похоже, вынуждены сидеть дома. Этот вид только добавлял гнетущего чувства, что война уже вошла в каждый уголок нашей жизни. По пути к выходу из квартала я наткнулся на одного из приближенных дяди и решил расспросить его о том, как идут дела в клане и деревне. Он рассказал, что дядя сейчас на фронте, а мама временно заменила его как главу клана, и что она находится в деревне. После разговора с соклановцем, мои мысли крутились вокруг того, насколько обострилась война. Похоже, что даже сам Хокаге вынужден был оставить свою резиденцию и отправиться на фронт, доверив управление деревне Энбу. Это только подчеркивало, насколько ситуация накалилась. Воины гибнут, силы истощаются, и каждый шиноби становится на вес золота. Я ускорил шаги в сторону 21-го полигона, размышляя о том, как долго был в отрыве от деревни и насколько изменились мои товарищи. Прошло ведь немало времени. Дорога заняла около 20 минут, и, наконец, я увидел знакомую сцену. Дан Синси, Микото и Кайта тренировались на полигоне. Вокруг поляны стояли высокие деревья, и свежий ветерок мягко колыхал их кроны, напоминая о том, что осень неумолимо приближается. Земля под ногами была усыпана листвой, которая приятно шуршала под ногами. Я подошел ближе, желая сразу сообщить о своем возвращении. «Что нового?» – спросил я, пытаясь прервать тренировочный процесс. Команда мгновенно обернулась, и на лицах моих друзей отразилось искреннее удивление. Микото подбежала ко мне, не проронив ни слова, и обняла так крепко, словно боялась, что я снова исчезну. «Мы думали, что с тобой что-то случилось. Ты задержался на целых 2 недели», — проговорил Кайта, медленно приближаясь ко мне. «Эй, Микото, ты чего?» — спросил я, пытаясь понять, что с ней не так. Она наконец отпустила меня, но в ее глазах была грусть, смешанная с облегчением. «Да ничего, прости», — тихо ответила она, избегая моего взгляда. «Тору, а ты действительно подрос и окреп», — прервал нас Дан Синси. Его взгляд скользнул по мне, словно оценивая все мои изменения. «Похоже, Сакума не давал тебе времени на отдых». Я усмехнулся. «Есть такое. Я тренировался до изнеможения с утра до вечера. А как вы тут справлялись?» «Мы тоже тренировались, стали чунинами, выполняли миссии», — спокойно ответил Кайта, хоть его голос и был привычно ленивым. Синси перевел взгляд на мой новый клинок. «Это твоя новая катана на спине?» — спросил он, пристально разглядывая ее. «Ага», — я решил похвастаться, доставая алый ветер из ножен. Лезвие сверкало в лучах заходящего солнца, отливая кроваво-красным. «Сделано из уникального материала. Я научился ею идеально управлять как с чакрой, так и без нее. Красная, как твои волосы», — заметила Микото с легким удивлением. Я улыбнулся и, немного подразнивая ее, предложил: «Можем провести спарринг, если хочешь». Микото кивнула, и в ее глазах загорелся огонь соперничества. Она быстро вынула свое танто, встала в стойку, готовая к бою. Мы заняли позиции друг напротив друга, окруженные деревьями и тишиной леса, лишь ветер прорывался между ветвями, нарушая спокойствие природы. Сражение началось мгновенно. Микото двинулась первой, ее движения были молниеносными и точными, как всегда, благодаря ее шарингану. Она атаковала решительно, но я сразу почувствовал, что что-то изменилось. Мои навыки, отточенные в стране железа, позволяли мне легко парировать ее удары. Она наносила один за другим быстрые, точные удары, но каждый раз я с легкостью блокировал их, словно все происходило в замедленном темпе. Лезвие ее танто свистело в воздухе, но алый ветер был не менее проворным. Я плавно уходил от ее выпадов, иногда отвечая контратаками. Наши клинки пересекались со звоном, оставляя искры в воздухе. Каждый наш шаг отбрасывал хрустящие листья, и с каждым ее ударом я чувствовал, что мои новые способности дают мне явное преимущество. В какой-то момент Микото предприняла попытку использовать свои генетические способности, но даже шаринган не помог ей преодолеть мою оборону. Я с легкостью предугадывал ее движения, словно читал ее мысли. Ее дыхание стало более тяжелым, но она не останавливалась, продолжая атаковать с настойчивостью, присущей Учиха. Внезапно я контратаковал. Одним плавным движением я выбил ее оружие из рук и провел меч перед ее лицом, показывая, что бой окончен. Микото стояла, тяжело дыша, ее волосы слегка растрепались, а взгляд был удивленным, но уважительным. «Ты стал намного сильнее», — признала она, убирая волосы за ухо и смотря на меня, прищурив глаза. В ее голосе был оттенок зависти, но и радости за меня. Я усмехнулся. «Сакума-сенси действительно многому меня научил, но ты тоже не отстаешь». Дан-сенси подошел ближе, его рука легла мне на плечо, как всегда уверенно и спокойно. «Хорошо, Тору, ты здорово подрос, но не забывай тренировать и другие направления шиноби, кроме киндзюцу». Я кивнул, чуть направив чакру в лезвие, и показал, как она завибрировала вдоль меча, окрашивая его в легкий свет. «Контроль чакры тоже тренировал», — сказал я с гордостью, но чувствовал, что мне еще многому предстоит научиться. Синси одобрительно кивнул. Отлично. Послезавтра отправимся на миссию. Завтра можешь отдохнуть. Мы еще немного поболтали, и тренировка была завершена. Я предложил Микото и Кайто прогуляться по деревне, выпить чаю и поговорить о том, что произошло за время моего отсутствия. Мы отправились в маленькое кафе неподалеку, где нас встречали знакомые лица. Ресторанчик был уютным, и теплый свет фонарей освещал столики, а воздух был пропитан запахом свежих сладостей и чая. Заказав по чашке горячего чая и традиционные сладости, вагаси, мы окунулись в неспешную беседу. Вокруг нас жизнь деревни текла своим чередом. Шиноби разных возрастов и рангов беседовали, кто-то проходил мимо, решая свои задачи. Но внутри нашей небольшой компании все вращалось вокруг нас самих и того, что происходило в последние недели. За окном постепенно темнело. Мы говорили о войне, которая продолжала набирать обороты. Друзья рассказали мне о слухах, которые распространились среди шиноби. Ожидалось, что песок может напасть на страну рек, которая граничит со страной огня. Это бы значило прямую угрозу для Листа. К тому же, многие старые шиноби, которые уже давно покинули активную службу, снова были призваны на фронт. Деревня нуждалась в опытных бойцах, чтобы компенсировать потери и обеспечить защиту. Особенно угнетающе звучали новости о возможном участии деревни Скрытого Камня в конфликте. Страна Дождя уже была ареной жестоких сражений, где Лист противостоял не только Суне, но и местным силам под предводительством Ханза Саламандры. Каждое новое сражение приносило все больше смертей, и все понимали, что это только начало. «Война только начинается», — тихо произнесла Микото, глядя в чашку с чаем, как будто в ее глубинах можно было найти ответ на все вопросы. «И никто не знает, когда она закончится», — добавил Кайто, лениво потягивая свой чай, но в его голосе было ясно слышно скрытое напряжение. Часы пролетели незаметно, но тишина нашего разговора казалась все более насыщенной. Каждый из нас чувствовал этот груз неопределенности, нависший над деревней и над нами самими. Попрощавшись с командой, я отправился домой. Шум деревни постепенно стихал, уступая место тихим, успокаивающим звукам ночи. Но несмотря на окружающее спокойствие, внутри меня не было покоя. Мысли метались между войной, которую вскоре придется увидеть своими глазами, и тем, что происходило в моей личной жизни. Микото и Юи. Почему именно они? Почему эти две девушки так сильно заняли мои мысли? Микото. Ее загадочность всегда притягивала меня. Она была как лунный свет, холодный, но завораживающий, заставляющий тянуться к нему, несмотря на его недосягаемость. В ее характере было что-то недосказанное, всегда скрытое за спокойствием и контролем часть, которую я никак не мог разгадать. Она казалась недоступной, но в ее редких улыбках и взглядах я видел что-то большее, чем просто дружеский интерес. Она была сильной, независимой, сдержанной и, как мне казалось, скрывала в себе нечто глубинное, то, что я хотел бы узнать, но никак не мог подойти ближе. С другой стороны, Юи была полной противоположностью. Ее жизнерадостность и открытость освещали любое место, где она появлялась. Она была, как утреннее солнце, теплое и обволакивающее, способное прогнать любую тень. С ней было легко, весело, и в ее присутствии мне всегда становилось чуть спокойнее, как будто мир вокруг на мгновение забывал о войне и других заботах. Юи всегда улыбалась, находила время, чтобы поддержать, поговорить, рассмешить. Она была светом в этой темноте, но этот свет тоже нес с собой ответственность, ведь я не мог позволить себе ранить ее своей неопределенностью. Микото и Юи. Две такие разные, но такие близкие мне девушки. Одна, как лунный свет, манящий своей тайной. Другая, как солнечный свет, дающий тепло и уют. И хотя я понимал, что мне еще рано думать о серьезных отношениях, эти мысли все равно не оставляли меня в покое. Кого выбрать? Возможно, пройдет еще пара лет, и решение придет само собой, но сейчас это все казалось слишком запутанным. Я задумался над тем, что в будущем этот выбор станет неизбежным. С кем быть? Каково будет в будущем, когда придется определиться и, возможно, сделать кого-то из них счастливой, а другую – ранить? Мои мысли блуждали, пока я не заметил, как уже оказался в квартале Синджу. Луна поднималась все выше, и ее свет мягко освещал дома. Вскоре я подошел к нашему дому и открыл дверь, услышав голос мамы. «О, Торукун, ты вернулся!» Ее голос был мягким, но в нем была нотка волнения. «Да, мам, привет», я улыбнулся ей, хотя мысли о девушках все еще вертелись в моей голове. Мама обняла меня, и в этот момент я почувствовал, насколько сильно соскучился по домашнему теплу. Я прошел на кухню, где аромат еды успокаивал и притягивал. Она готовила, и я начал рассказывать ей о своем времени в тренировках и путешествиях, о том, что завтра у меня будет свободный день. «Война отнимает много сил у деревни», — проговорила она, не отрываясь от готовки. «Многие шиноби сейчас на передовой, даже твой дядя Хира. У меня тоже много дел, но ты справишься». Мы говорили еще некоторое время, пока ужин не был готов. Еда была простой, но насыщала тело и душу. Этот момент, проведенный с матерью, казался бесценным в условиях постоянной войны и тревог. Закончив есть, я поблагодарил ее и отправился в свою комнату. В своей комнате я решил немного заняться пополнением запаса печатей. Эти печати всегда были для меня чем-то вроде медитации, способом отвлечься от лишних мыслей и сосредоточиться на чем-то конкретном. Я усердно рисовал символы, проверял их правильность, но мои мысли все равно возвращались к Микото и Юи. Как бы ни хотелось избежать этого выбора, я знал, что он рано или поздно встанет передо мной. Но до этого момента я буду продолжать свой путь как шиноби, становясь сильнее. Глава 34. Утро началось, как обычно, но все же по-особенному. Солнечные лучи лениво пробивались сквозь густые, зеленые кроны вековых деревьев, которые окружали квартал Синджу, освещая улицы мягким, золотистым светом. Воздух был пропитан свежестью и легким ароматом хвои, смешанным с едва уловимым запахом росы. Я быстро привел себя в порядок и приготовил простой завтрак, миску риса с овощами и чашку зеленого чая. Однако мысли уже были заняты предстоящей тренировкой с Юи, и еда почти не приносила удовольствия. Мы договорились встретиться у выхода из квартала ровно в 10 утра, и я решил не заставлять ее ждать. Выйдя из дома немного раньше, чем планировал, я неспешно пошел по знакомым улицам. Тени, отбрасываемые величественными домами Синджу, танцевали на мощеной дороге. Мой взгляд то и дело задерживался на деталях, которые я обычно не замечал. Резные узоры на воротах, листья, тихо шуршащие под ногами, и даже на ветках, которые мягко покачивались от легкого утреннего ветерка. По пути я несколько раз обменивался приветствиями с членами клана. Пожилые шиноби кивали мне с уважением, а дети, играющие во дворах, весело махали рукой. Дойдя до края квартала, я сразу заметил Юи. Она стояла, опершись на деревянный столб у ворот, слегка приподняв руку, чтобы заслониться от солнца. Ее длинные волосы были заплетены в хвост, а глаза с любопытством следили за каждым движением проходящих мимо людей. Когда наши взгляды встретились, она улыбнулась. Это была та теплая, искренняя улыбка, которая невольно заставляет почувствовать себя особенным. «Доброе утро, Торукун», ее голос был мягким и легким. «Доброе утро, Юи», я улыбнулся в ответ, ощущая, как сердце чуть ускоряет ритм. «Готова к тренировке?» «Конечно». Ее голос звучал с энтузиазмом, в глазах блеснуло предвкушение. Мы двинулись в сторону леса, что окружал деревню. Чем дальше мы уходили, тем заметнее менялась природа. Мягкие очертания деревенских домов сменились густыми зарослями деревьев, чьи кроны вплетались друг в друга, образуя зеленый шатер. Лучи солнца пробивались сквозь листву тонкими золотистыми потоками, рисуя на земле хаотичные узоры. Мы шли бок о бок, и разговоры плавно текли. Юи рассказывала о том, как проходили ее дни, пока меня не было в деревне, делилась мыслями о тренировках и о том, как ей хочется поскорее научиться управлять чакрой увереннее. Я, в свою очередь, делился воспоминаниями о путешествии с Сакума-сенсеем и обещал, что сегодняшняя тренировка станет для нее особенной. Иногда я ловил ее взгляд. Она украдкой поглядывала на меня, словно проверяя, слушаю ли я ее. И каждый раз, когда наши глаза встречались, она смущенно отворачивалась, но на ее лице оставалась легкая, едва заметная улыбка. Через некоторое время лес расступился, и перед нами открылось озеро. Вид его был настолько прекрасен, что всегда заставлял меня остановиться хотя бы на миг, чтобы полюбоваться. Берег озера, усыпанный мелкими камнями и сухими ветвями, простирался широкой дугой. Вода была такой чистой, что дно просматривалось до мельчайших деталей. Маленькие рыбки сновали в тени, оставленной нависающими над водой деревьями, а легкий ветерок рябил поверхность воды, создавая иллюзию, будто озеро дышит. «Это место прекрасно», — тихо сказала Юи, подойдя ближе к воде. «Да», — согласился я, вглядываясь в отражение неба в водной глади. «Здесь я тренировался с отцом. Это место напоминает мне об его уроках». Юи присела на корточки, проводя пальцами по поверхности воды. «Итак, я хочу научить тебя одному мощному ниндзюцу», — начал я, стоя рядом с ней и глядя на тихую воду. «Это техника водяного дракона. Думаю, она тебе подойдет». «Ух ты», — Юи не скрывала своего восторга. «Думаешь, я смогу ее освоить?» «Конечно, сможешь», — я улыбнулся, стараясь придать голосу уверенности. «Ты ведь одна из самых способных в нашем выпуске». Я заметил, как ее щеки слегка порозовели. Она явно была польщена моими словами, но и я сам чувствовал тепло, разливающееся по телу. Внутри меня что-то ёкнуло, когда наши взгляды встретились на несколько секунд дольше, чем обычно. В эти моменты я всегда замечал, как она красива, ее длинные светлые волосы, аккуратно уложенные, и теплые глаза, в которых иногда вспыхивала искорка смущения. Мы начали тренировку. Я неспешно показал необходимые печати и выполнил технику, создавая могучего водяного дракона, который поднялся над поверхностью озера и пронесся по воздуху. Я объяснил Юи, что это ниндзюцу требует не только контроля над чакрой, но и тонкого понимания взаимодействия элементов с окружающей средой. Юи попыталась повторить за мной, но ее первый дракон был не таким внушительным. Он даже не смог подняться до конца из воды. Я заметил, как ее лицо омрачилось разочарованием. «Не нервничай», — сказал я мягко, положив руку ей на плечо. В этот момент я почувствовал, как мое сердце учащенно забилось. Мгновение длилось дольше обычного. Юи замерла, и я заметил, как ее щеки покраснели еще сильнее. «Ну ладно», — она чуть замялась, но я видел, что она старается не показывать своего смущения. Мы продолжили тренировку. Юи старалась изо всех сил, и спустя пару часов ее успехи были очевидны. Она создала небольшого, но уже вполне сформированного водяного дракона. Ее лицо светилось от радости, и я не мог не улыбнуться в ответ. Видеть ее прогресс было по-настоящему приятно. Наблюдая за ней, я снова задумался о том, что чувствую. Юи призналась мне в любви, но я до сих пор не знал, что ответить. Она была близка мне, с ней было легко, тепло, но каждый раз, когда я думал об этом, в голове появлялся образ Микото. Их образы, их чувства смешивались в голове, оставляя меня в замешательстве. «Не нужно спешить», — снова сказал я себе. «Все это слишком сложно, чтобы принимать решение сразу». Юи села на большой плоский камень, откидываясь назад и глядя на небо. Ее лицо выражало усталость, но при этом в ее глазах читалась радость. «Думаю, на сегодня хватит», — сказал я, подойдя ближе. «Ты отлично потрудилась». «Хорошо», — кивнула она, вытирая пот со лба. «Может, поедим где-то?» — предложил я немного смущенно, чувствуя, как теплеют мои уши. «Да, давай», — ее ответ был быстрым, и я увидел в ее глазах ту же искорку радости, что и у себя внутри. Мы направились обратно в деревню. Осенний лес встречал нас своими тихими шорохами, листья под ногами шумели, ветви деревьев слегка покачивались от ветра, а небо над головой уже начинало окрашиваться в мягкие, золотисто-оранжевые тона. Каждый шаг, каждый взгляд между нами был наполнен особым смыслом, и это делало нашу прогулку по лесу почти волшебной. Мы говорили о разных вещах, тренировках, миссиях, войне, но каждый раз я ловил себя на мысли, что она мне дорога не только как друг. Вернувшись в Канаху, мы отправились в одно из моих любимых заведений. Здесь всегда подавали вкусные блюда, и мне хотелось угостить ее и чем-то особенным. Мы заказали рис с мясом и погрузились в разговор, который продолжался уже не о тренировках, а о жизни, планах и простых радостях. «Тору, а ты завтра тоже потренируешь меня?» — вдруг спросила Юи, когда мы ждали наши порции. «Нет, прости», — ответил я, стараясь смягчить новость. «Завтра у меня миссия с командой». Ее лицо тут же омрачилось, но она старалась не показать грусть. Я был тронут ее реакцией, и в этот момент мне стало особенно ясно, насколько она для меня важна. Разговор прервала официантка, которая принесла две аппетитные порции. Мы приступили к еде, наслаждаясь каждым кусочком, а потом, сытые и довольные, я предложил проводить Юи до дома. Мы жили в одном квартале, и этот последний путь домой завершал день, который для меня был чем-то гораздо большим, чем просто тренировка или прогулка. Анбу в маске сокола сидел в кабинете Хокаге, погруженный в кипу дел. Комната была освещена тусклым светом свечей, создавая атмосферу напряженности и тайны. Стены кабинета украшали свитки и символы власти, но они, казалось, только подчеркивали тяжелую тишину, царившую в отсутствии третьего Хокаге. Сокол, временно исполняющий его обязанности, перелистывал отчеты и бумаги, но его взгляд был острым, как у хищника, всегда наготове схватить любую ускользающую деталь. Тишину нарушил стук в дверь. «Войдите», — коротко сказал Сокол, не поднимая глаз от бумаг, голос его был холоден и деловит. В комнату вошел Джаунин, его строгая осанка и выражение лица выдавали тревогу. «Сокол сама, у меня срочная новость от наших разведчиков», — произнес он, с уважением поклонившись. Сокол лениво кивнул, едва заметно взмахнув рукой, приглашая того подойти ближе. Джаунин передал папку с отчетами, запечатанными печатью безопасности. Сокол вскрыл ее и быстро пробежал глазами несколько страниц, брови слегка нахмурились. Закончив читать, он закрыл папку, словно запечатывая в ней тревожные вести. «Вызовите ко мне Донаката и его учеников», — приказал он хриплым голосом, который резонировал в комнате. Двое анбу, стоявших в тени у стены, мгновенно исчезли, подчиняясь приказу. Джаунин коротко поклонился и также растворился в воздухе. «После того, как я проводил Юи, мне казалось, что день подошел к концу, но не тут-то было. Как только я приблизился к дому, передо мной возникла фигура анбу в маске. Его неожиданное появление заставило меня невольно напрячься. «Вас вызывает исполняющий обязанности Хокаге», — произнес он ровным голосом, скрытым под маской, и мгновенно исчез в Шуншине. Что-то серьезное пронеслось в голове. В сердце закрались подозрения, ведь не каждый день тебя вызывают к самому главе деревни, особенно когда дело касается анбу. Верхними путями, прыгая с крыши на крышу, я быстро добрался до башни Хокаге. Здание возвышалось над Канахой, словно символ власти и непоколебимой защиты. Мне никогда прежде не доводилось бывать в кабинете Хокаге, и я не знал, чего ожидать. Впереди меня ждала незнакомая и тревожная встреча. Остановившись перед массивной дверью, я постучал, и через мгновение услышал холодный голос. «Войдите». Войдя в кабинет, я увидел уже знакомые лица. Дан Синси, Микото и Кайта стояли напротив исполняющего обязанности Хокаге, загадочного сокола. Комната была наполнена давящей атмосферой. От его молчаливого взгляда под маской по телу пробежал холодок. «Итак», — начал он говорить, не тратя времени на приветствие, — «ситуация критическая. В деревне острая нехватка людей, и потому вы отправляетесь на миссию С-ранга». Слова «миссия С-ранга» заставили меня невольно задержать дыхание. «Это миссия высшего уровня, требующие от команды предельной концентрации и боевой подготовки. С-ранга», — воскликнул Дан Синси, очевидно потрясенный. «Мои ученики еще не готовы для такого уровня». Но Сокол прервал его резко. «У них достаточно опыта. Я изучил отчеты о выполненных миссиях. Кроме того, я пошлю с вами еще одного свободного джоунина. Можете сами выбрать кандидата». Я, не задумываясь, предложил. «Сакума Хатаке». Сокол слегка кивнул. «Да, он свободен, если Дан не возражает». «Я согласен», — отозвался Синси. «Сакума нам пригодится». Исполняющий обязанности Хокаге продолжил. Его голос звучал бесстрастно. «Задача следующая. Вы должны устроить хаос в порту песка в стране моря, откуда происходит отправка товаров для скрытого песка. Если ваша миссия будет успешна, это значительно ослабит поставки продовольствия вражеским войскам на передовой. Все детали задания здесь». Он передал папку с информацией Синсию. «У вас есть полчаса на подготовку. Встреча с Сакума у южных ворот». «Хай», — хором отозвались мы и покинули кабинет. Мгновенно оказавшись на улице, я уже мысленно составлял список необходимых вещей. Впереди меня ждала одна из самых серьезных миссий, и на подготовку отводилось совсем мало времени. Перепрыгивая с одной крыши на другую, я чувствовал, как мысли начинают путаться. С-ранг – это не только опасная миссия. Миссии высшего ранга не всегда могут опасными, а ключевое – они являются политически важными. Почувствовав тяжесть катаны на спине, я вспомнил, что Сакума-сенсей тоже присоединится к нашей команде. Это несколько успокаивало. Его репутация одного из самых сильных и талантливых бойцов Канахи заставляла уважать его не только союзников, но и врагов. Однако, даже зная о силе сенсея, меня не покидало тревожное чувство. Неужели в деревне и правда настолько мало людей, что пришлось отправить на столь важную миссию нас, всего лишь чунинов? Моя уверенность, подкрепленная опытом последних месяцев, слегка поколебалась. Забежав в свою комнату, я начал собирать необходимое. Кунай, взрывные печати, несколько свитков с разным содержимым. Катана, мой надежный друг, уже висела за спиной. Подготовка заняла всего несколько минут, но это было время, чтобы обдумать предстоящее задание. Через несколько минут я уже был у южных ворот, готовый к новому испытанию. Удивительно, но я оказался первым. Я еще раз проверил все необходимое для предстоящего пути, прокрутив в голове все, что могло понадобиться в битвах или неожиданных ситуациях, я убедился, что ничего не забыл. Теперь оставалось только дождаться товарищей. В следующее мгновение передо мной в 5 метрах из ниоткуда возник Сакума Сенси, использовавший шуншин. Его пепельные волосы слегка взъерошил ветер, а на лице мелькнула легкая усмешка. «Привет, Тору», — начал он, легко опираясь на одно колено. «Не дают нам отдохнуть». «Да уж», — кивнул я, скрестив руки. «И еще на такую важную миссию отправляют». Сакума фыркнул, оглядываясь по сторонам, будто убеждаясь, что нас никто не подслушивает. «Это вообще странно», — сказал он, сдвинув брови. «Почему поручают задание такой важности зеленым чунинам? Что-то тут явно не так». «Ну, Сокол говорил, что это из-за нехватки людей», — попытался оправдать я ситуацию, хотя сам не был в этом уверен. «Ерунда», — отмахнулся Сенси. «В деревне полно джоунинов, а чунинов, тем более. Никогда не поверю, что все они заняты». Его слова вызвали у меня легкое беспокойство. Сакума Сенси редко говорил что-то просто так, и его сомнения заставили меня насторожиться еще больше. Не успел я задуматься об этом, как один за другим стали появляться остальные члены нашей команды. Их шаги были приглушены, но каждый из них выглядел сосредоточенным, будто чувствовал, что миссия не из простых. Когда все собрались, вперед вышел Дан Сенси. Его фигура, как всегда, излучала уверенность и спокойствие. Он обвел нас взглядом, будто оценивая нашу готовность, а затем заговорил. «Итак, наша цель находится на юге», — начал он, его голос был ровным, но твердым. «Подробности расскажу позже. Сейчас у нас нет времени на долгие объяснения. Мы должны двигаться без промедлений. Отправляемся». «Хай!» — раздался единый голос нашей команды, эхом прокатившийся по пустынной улице. С этими словами мы двинулись вперед. Я оглянулся на деревню, которая уже начала исчезать за горизонтом, и почувствовал легкую грусть. Я пробыл здесь всего 2 дня, и теперь снова покидал Канаху. В полумраке кабинета царила напряженная тишина. Сокол сидел за столом, его пальцы перебирали свитки и бумаги, когда один из анбу, стоявших в тени, наконец заговорил. «Сокол сама, так зачем на самом деле вы отправили этих детишек на столь опасную миссию?» Голос звучал ровно, но в нем сквозила нотка непонимания. Сокол, не отрываясь от дел, слегка потер затылок, как бы обдумывая ответ. Его маска оставалась неподвижной, скрывая все эмоции. «Эта миссия слишком рискованная», — проговорил он медленно, почти лениво, но в его голосе сквозила скрытая тяжесть. «Шанс вернуться с этой миссии даже у опытного джоунина меньше половины. А чунинов, ну, их терять не так жалко, как проверенных бойцов». Анбу остался стоять неподвижно, но его голос обострился. «Но ведь с ними Данката и Сакума Хатаки». Сокол нахмурился, словно обдумывая что-то. «Сакума слишком молод. Он еще не показал себя как элитный боец, и вряд ли покажет. Этот Хатаки обычный выскочка, которого и так прибьют суновцы на войне. Да и Дан, у него слишком много амбиций. Он стремится стать Хокаге, а это уже не нравится третьему. Их потеря не будет для деревни ударом». Тень в углу словно замерла, но через мгновение Анбу продолжил, его голос был чуть тише. «А что насчет Тору Синджу? Этот пацан, говорят, он самый талантливый в своем поколении, в будущем мог бы стать сильнейшим». Сокол поднял голову, на мгновение замолчал, затем его голос прозвучал холодно. «Хирузин недолюбливает его. Почему, не знаю, но если он умрет, никто скорбеть не будет. Таких гениев у нас всегда по паре на выпуск. Синджу или не Синджу, это не важно». Анбу молча кивнул, затем растворился в тени, оставив Сокола в одиночестве. Маска на лице исполняющего обязанности Хокаге осталась неподвижной, но его пальцы слегка сжались на пергаменте. Глава 35. Перескакивая с ветки на ветку, я следовал позади своих товарищей, погруженный в мысли. Наша цель находилась на острове Хаху в стране моря, и дорога предстояла долгой. Нужно было сначала добраться до порта Дигераши в стране Чая, а оттуда уже отправиться на корабле к острову. Наш маршрут пролегал на юг, и если бы не предельная скорость, с которой мы двигались, путь занял бы больше 3 дней. Но даже так никто не знал, сколько времени уйдет на то, чтобы найти корабль, готовый нас переправить. В лесу царила особенная тишина, нарушаемая только шелестом листвы. Сумерки сгустились, когда мы решили остановиться на ночлег. Все были измотаны до предела, и напряжение от предстоящей миссии чувствовалось в каждом взгляде, каждом движении. Мы выбрали укромное место среди густых деревьев, разбили небольшой лагерь и зажгли скромный костер. Огненные отблески прыгали по лицам, создавая странную игру света и тени. «Давайте обсудим план», — начал Дан Синси, развернув свитки и карты, которые передал нам Сокол перед отправлением. В его голосе не было и намека на усталость, хотя я знал, что он, как и мы все, нуждался в отдыхе. Наша цель – главный порт Суны на востоке острова Хаху. Песчаные захватили его несколько лет назад и теперь используют для снабжения своей армии в войне против нас. Наша задача – уничтожить их гарнизон, корабли и склады. Если справимся, это серьезно ударит по поставкам Суны. Микото и Кайто сидели рядом, внимательно слушая каждое слово Синсея. Сакума Синси тоже изучал карту, его лицо было озарено мягким светом костра, глаза блестели от напряжения. Я чувствовал, что что-то витало в воздухе, тревожное предчувствие, неопределенность. Это была наша первая столь серьезная миссия, и, хотя никто не высказывал опасений, я знал, что каждый из нас понимает, насколько все это опасно. «Мы разобьемся на 2 группы», — продолжил Сакума, поднимая голову от карты и оглядывая нас. «Я и Тору будем 1-й группой. Дан, ты возьмешь Микото и Кайто. Я думаю, ни у кого нет вопросов по поводу такого разделения». «Нет, Синси», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. «Хорошо. После прибытия на остров я и Тору займемся разведкой и наблюдением за портом», — продолжал он. «Ваша группа», — он кивнул Дану и остальным, — «будет собирать информацию в ближайших поселениях». Мирно потрескивали ветки в костре, запах свежего леса и дымка смешивался с прохладой ночи. Мы сидели в кругу, внимательно следя за каждым словом сенсеев. Микото сидела напротив, ее глаза были сосредоточены на карте, но время от времени она украдкой бросала взгляды в мою сторону. Я ловил ее взгляд, и она быстро отворачивалась, как будто боялась, что я замечу ее беспокойство. Кайто выглядел немного более уверенным, хотя и он, казалось, напряжен. «На выполнение миссии у нас неделя», — добавил Дан, скрестив руки на груди. «Это дает нам достаточно времени на подготовку. Нам не нужно спешить, разведка и планирование прежде всего. Как только будем готовы, нанесем удар. Есть идея, как мы уничтожим гарнизон?» — спросил я, не удержавшись от вопроса. Мысли о предстоящей атаке не давали мне покоя. Сакума на мгновение задумался, его глаза вновь упали на карту. «До конца план еще не ясен», — признался он, — «но идея заключается в том, чтобы провести разведку, найти слабые места в обороне порта. Тогда и решим, как действовать». Согласившись с их предложением, мы поужинали скромной провизией, которую успели захватить с собой. Тем временем ночь опустилась на лес, и вскоре все погрузилось в мрак. Мы распределили дежурство, и каждый улегся на свои места, стараясь как можно быстрее уснуть, чтобы восстановить силы. Утро наступило в одно мгновение, разгоняя тьму ночи, а первые лучи солнца едва начали пробиваться через густые облака. Небо было затянуто серыми тяжелыми тучами, предвещающими продолжение ненастья. Ливень не прекращался с ночи, будто небо решило пролить всю накопившуюся за годы влагу. Мы быстро перекусили, чтобы не терять времени, но даже этот короткий завтрак не дал ощущения уюта. Дождь пропитывал все вокруг, делая каждый глоток воздуха насыщенным влагой. Дан Синси первым свернул лагерь. Он ловко и быстро сложил свои вещи, затем проверил снаряжение и повернулся к нам. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах читалась настороженность. «Сегодня вечером мы должны быть в порту», — начал он ровным голосом, подхватив рюкзак на плечо. «Как и договаривались, снимите хитаты». Микото, поглядывая на свою повязку, нахмурилась. «Зачем это? Мы не должны выдавать себя», — ответил Дан, не изменив тона. «Пусть все думают, что мы — нукинины или наемники. Наши истинные цели должны оставаться в тени». Мои пальцы с неохотой потянулись к хитате. Снимая ее, я почувствовал, будто отказываюсь от части себя, от гордости за символ Конохи, который всегда был на лбу, как напоминание о принадлежности к деревне. Я аккуратно убрал повязку в подсумок, заставляя себя сосредоточиться на сути задания. Мы двинулись дальше, и лес встретил нас ледяным потоком дождя, который усилился, будто намереваясь вытеснить нас из этих мест. Капли не просто падали, они били по листве и земле, создавая ритм, похожий на гул барабанов. Природа вокруг, мокрая и промозглая, казалась враждебной. Вода стекала с веток, капая на лицо ледяными каплями. Каждый прыжок с ветки на ветку стал испытанием. Скользкая кора угрожала сорвать нас вниз, а холодный ветер, пробирающийся под одежду, заставлял напрягаться. «Наденьте плащи», — коротко приказал Дансенси, остановившись на толстом суковатом стволе. Мы быстро извлекли из своих свитков непромокаемые накидки и натянули их поверх одежды. Они сразу начали липнуть к телу от мокрого ветра, но хотя бы частично спасали от холода. Ливень становился все сильнее, и нам пришлось сбавить темп. Деревья превращались в гладкие, опасные колонны, а лужи под ногами с каждым шагом становились все глубже. Дождь барабанил по капюшонам, а громкое завывание ветра мешало услышать даже собственные мысли. Несколько раз почва дрожала под ногами, когда молнии разрывали небо, ослепляя на секунду. Я ловил отражение этих вспышек в лужах и каплях воды, стекающих с веток, словно сама природа пыталась нас напугать. Часа через два лес начал редеть, и сквозь серую завесу дождя показались величественные горы. Даже в этой мрачной погоде их величие внушало благоговение. Каменные исполины возвышались над горизонтом, их силуэты скрывались в облаках. «Граница», — коротко сказал Сакума, остановившись рядом. Дансенси кивнул, указывая направление. «Граница между страной огня и страной чая проходит через эти горы. Но перевалы опасны, а нам нужно действовать скрытно. Обойдем по воде». Мы спустились ближе к морю, который катил свои бурные воды меж валунов. Ливень усилил волны, но для нас это не было проблемой. Сосредоточив чакру в стопах, мы ступили на поверхность воды. Волны, вызванные порывами ветра, поднимались высоко, но мы удерживали равновесие, двигаясь вперед. Все вокруг гудело. Ветер, вода, треск далеких молний. Когда мы наконец вышли на сушу, оставив за спиной неприступные горы, дождь продолжал моросить, но уже не так яростно, как раньше. Казалось, что природа немного успокоилась, хотя небо все еще оставалось затянутым плотным серым покрывалом, словно укутывая мир в свою тяжелую меланхолию. Горы, которые до этого окружали нас своим мрачным величием, теперь превратились в далекие силуэты, теряющиеся в тумане. Оставшийся путь до порта Дигераши не был длинным, но из-за промокшей почвы и нашего замедленного темпа мы быстро осознали, что достичь цели до заката не удастся. Влажность проникала даже под плащи, и каждый шаг становился испытанием. Вокруг нас сменялись пейзажи. Редкие деревья с глянцевыми от дождя листьями, холмы, поросшие травой, и каменные уступы, которые словно наблюдали за нашим движением. К вечеру необходимость искать укрытие стала очевидной. Ветер усилился, заставляя капюшоны беспомощно трепетать. Холод пробирал до костей, а мрачные сумерки начали быстро сгущаться, окрашивая все вокруг в темные тона. К нашему счастью, на одном из холмов неподалеку от побережья мы обнаружили пещеру. Она выглядела узкой и неприметной снаружи, словно небольшая трещина в скале, но, углубившись внутрь, мы обнаружили, что это просторное укрытие, способное защитить нас от ветра и дождя. Каменные стены были сухими, а пол – достаточно ровным, чтобы устроить там ночлег. Снаружи гроза продолжала бушевать, оглашая мир громовыми раскатами, которые, казалось, отзывались эхом в стенах пещеры. Молнии разрывали небо, их яркие вспышки освещали горизонт, но здесь, внутри, было тихо и сравнительно тепло. Мы быстро разбили лагерь. Когда пламя, наконец, занялось, оно осветило темное нутро пещеры теплым, живым светом. Огненные отблески танцевали на каменных стенах, а его треск перекрывал шум дождя снаружи. «Завтра утром доберемся до порта», — задумчиво сказал Сакума-сенси, глядя в огонь. «Там мы найдем корабль, который доставит нас на остров Хаху». Мы ужинали в молчании. Мысли каждого были заняты предстоящей миссией, а шелест дождя на улице лишь усиливал ощущение, что завтра все может измениться. Разделив дежурство, каждый нашел себе место для сна. Кроме меня, я дежурил первым. Я сидел у костра, наблюдая за тем, как трещат поленья и слыша мягкое шуршание дождя снаружи. Огонь отбрасывал тени на стены пещеры, а мой разум был погружен в мрачные мысли. Вскоре я начал размышлять о предстоящем бое. Нам предстояло уничтожить селение, где жили десятки шиноби и простых людей. Важно было не только выполнить задание, но и вернуться домой целыми. Внутри меня кипели тревога и напряжение, и я не мог избавиться от ощущения, что что-то пойдет не так. Мои мысли снова вернулись к Юе и Микото. Отношения с ними запутывались все больше. Что бы я ни чувствовал к каждой из них, мне предстояло принять решение. Но как быть честным с обеими? Эти чувства были слишком сложны для того, чтобы их легко разрешить. «О чем думаешь, Тору?» Внезапно раздался голос Сакума-сенсея, заставив меня вздрогнуть. Он положил руку мне на плечо и уселся рядом, бросив взгляд на огонь. «О многом, сенсей», — честно ответил я. «О миссии и о девчонках». Сакума рассмеялся, тепло и спокойно, его глаза блестели в свете костра. «О девчонках, да», — с улыбкой переспросил он. «Это легко понять, сложно не заметить, как ты ведешь себя с Микото. Она тебе нравится?» Я почувствовал, как кровь прилила к лицу, но все же решился на ответ. «Возможно, да, но я в замешательстве. Мне нравится Юя из моего клана. Не знаю, что делать». Сакума помолчал, глядя на танцующие языки пламени. Затем он медленно кивнул. «Это нормально, Тору. Ты молод, и у тебя впереди вся жизнь, чтобы разобраться с этим. Но вот мой совет. Не спеши. Слушай свое сердце, но не забывай и о здравом смысле. Иногда ответ приходит не сразу». Я улыбнулся, его слова успокоили меня. «Время покажет, что делать, и, возможно, я найду свой путь». «Спасибо, сенсей», — искренне сказал я. «Иди отдыхай», — кивнул он. «Ты заслужил отдых». Я тихо кивнул, встал и направился к своему спальному месту, чувствуя себя немного легче. Завтра будет новый день, и мы вступим в новую битву, но сейчас мне нужно было только одно – отдохнуть. Когда я проснулся, мягкий свет рассвета уже проникал в пещеру, озаряя ее холодным серым свечением. Ночной дождь не прекращался, но стал тише. Холодный воздух касался кожи, и я зевнул, оглядываясь. Все уже готовились к пути. Сакума-сенсей стоял у входа, всматриваясь в горизонт, а Дан-сенсей занимался своими вещами. Снаружи нас встретила новая картина. Перед нами простиралась холмистая равнина, а вдалеке, на фоне серого неба, виднелись редкие рощи деревьев. Мрачные горы, которые мы пересекли, постепенно исчезали, скрываясь в тумане, словно растворялись в облаках. «Сегодня мы дойдем до порта», — сказал Дан-сенсей, завершив приготовление. «Это займет несколько часов». Мы тронулись в путь, переходя от холма к холму. Земля была мягкой, увлажненной ночным дождем, но уже не такой вязкой, как в густых лесах страны огня. Ветер порой налетал резко, принося с собой запах моря. Небо оставалось свинцовым, скрывая солнце за плотной завесой туч. Лишь иногда свет пробивался через разрывы в облаках, освещая мокрую землю. Микото шла рядом. Иногда я замечал, как ее взгляд задерживался на мне, и это смущало. «Далеко ли до порта?» — вдруг тихо спросила она, словно пытаясь развеять напряженное молчание. «Думаю, уже совсем немного», — ответил я, стараясь говорить уверенно. Дан-сенсей сказал, что скоро будем на месте. Она кивнула, погруженная в свои мысли, и мы продолжили путь молча. К полудню перед нами открылся вид на портовый город Дигераши. Он располагался на берегу, окруженный холмами с одной стороны и морем, с другой. Дома были старые, с серыми крышами, почти сливаясь с хмурым небом. Вдалеке в гавани стояли корабли. Некоторые загружались рыбой и товарами, другие готовились к отплытию. «В порту мы найдем корабль, который доставит нас на остров Хаху», — напомнил Дан-сенсей, когда мы подошли к дороге, ведущей в город. Город выглядел заброшенным, несмотря на присутствие людей. Местные жители и моряки двигались по улицам, занятые своими делами, не обращая на нас внимания. Вода с крыш стекала грязными потоками, а порывы ветра с моря поднимали волны, ударяющие в пристань. «Здесь лучше не выделяться», — тихо сказал Сакума-сенсей, когда мы подошли к таверне у причала. «Держитесь в тени». Внутри таверны было тепло и сухо. Несмотря на людей за столиками, здесь было тихо. В одном углу сидели моряки, переговариваясь шепотом, в другом — капитаны судов, время от времени бросавшие взгляды на входящих. В воздухе пахло сыростью, рыбой и дешевой выпивкой. Дан-сенсей подошел к группе старых моряков и вскоре уже разговаривал с высоким капитаном с густой черной бородой. Мы сели за соседний столик, стараясь не привлекать внимания. Я пытался сосредоточиться на разговоре до нас с капитаном, но мои мысли постоянно возвращались к Микото, сидящей напротив. Несколько раз наши взгляды встречались, и я не мог не почувствовать, как это нас обоих немного смущает. Наконец, после коротких переговоров, Дан Синси вернулся к нам. «Мы отплывем этим вечером», — сказал он. «Корабль довезет нас до Хаху, шторм нам не помешает. У нас есть пару часов до отплытия, можете передохнуть». Мы решили немного прогуляться по городу. Его улочки, хотя и старые, были полны жизни, но в то же время ощущалась некая заброшенность. Здания выглядели ветхими, с выбитыми стеклами и обшарпанными фасадами. Нам ничего не было нужно, так как мы подготовились еще в Канахе, но ради короткой передышки зашли в местное кафе. Еда была невкусной, но ее хватило, чтобы утолить голод перед плаванием. Когда мы вернулись на пристань, ветер усилился, и команда корабля заканчивала последние приготовления к отплытию. Тучи сгущались на горизонте, первые вспышки молний разрывали небо. «Шторм надвигается», — пробормотал капитан, глядя на грозовые тучи. «Но ничего, через день будем на месте». Мы поднялись на борт, море начало беспокоиться. Волны становились все выше, корабль раскачивался все сильнее. Капитан давал указания команде, а мы заняли свои места на палубе. «Держитесь крепче», — крикнул он, когда судно сильно качнуло. Волны обрушивались на борта, а ветер завывал все сильнее. Казалось, корабль вот-вот утонет, когда Сакума-сенсей окликнул меня. «Тору, помоги стабилизировать корабль с помощью чакры». Я немедленно подчинился, сосредоточив чакру и направив ее в воду. Я чувствовал, как волны начинают откликаться на мои команды, и вскоре нам удалось избежать самых сильных ударов. Корабль перестал так сильно раскачиваться, и мы смогли продолжить путь, хотя шторм бушевал вокруг. К утру море наконец успокоилось. Мы смогли немного поспать после изнурительной ночи. На горизонте уже виднелись очертания острова Хаху. Наша цель была близка. Глава 36. Когда мы сошли с корабля, прощаясь с капитаном и командой, нас встретил город Тейра, столица страны моря, и одно из главных портовых мест в этом регионе. Это было оживленное место, куда сходились все пути морских торговцев, моряков и путешественников. Ветер с океана нес с собой соленые капли воды, а порт жил своей насыщенной жизнью. Отсюда до нашей цели было всего несколько часов пути, и можно было считать, что основная часть путешествия завершена. Широкие улицы города были заполнены разношерстными людьми. Здесь можно было увидеть торговцев из соседних стран, моряков из дальних земель, и даже несколько странников в темных плащах, скрывающих лица. С самого начала бросалось в глаза, что Тейра – это центр торговли и обмена культур, где каждый уголок улицы напоминал о далеких краях. Лавки, заваленные тканями, специями и экзотическими предметами, шумные рыночные площади с криками продавцов и постоянный гул толпы, которая вечно куда-то спешила. Лица людей были разные, и среди них редкостью были шиноби. Это место казалось слишком мирным. Тем не менее, Сакума обратил внимание на одного человека с повязкой суны, пересекавшего улицу. Он двигался так, будто был здесь не впервые, и вскоре скрылся в одной из боковых улочек. Мы быстро обменялись взглядами и начали обсуждать возможность его захвата для допроса. Однако после короткой оценки ситуации стало понятно, что его исчезновение может привлечь внимание основной группы. Мы решили не рисковать, чтобы не вызвать подозрений у врагов. Голод напомнил о себе, и мы решили подкрепиться после долгого плавания, особенно учитывая, что из-за шторма на борту не удалось нормально поесть. Найдя тихое и уютное заведение, мы зашли внутрь. Здесь было намного спокойнее, чем на шумных улицах. В воздухе витали запахи свежей еды, преимущественно рыбы и морепродуктов, а мягкий свет фонарей создавал ощущение уюта. Мы устроились за столом в углу и сделали заказ. Ожидание еды позволило нам обсудить дальнейшие шаги. «Все делаем по плану», — начал Сакума-сенсей, склонившись над столом и понижая голос. «Я и Тору направляемся к расположению Суны, осматриваем, что там происходит. Вы, ребята, собираете информацию в городе, стараясь не привлекать внимания. Не выделяйтесь, но будьте начеку. Тогда что скажете насчет ночной атаки?» — предложил Дан Синси, обдумывая план. «Мы можем собрать всю информацию, а ночью нанести удар по вражеским позициям». Сакума Синси кивнул, разворачивая карту, где были отмечены ключевые места. Его палец скользнул по одному из холмов недалеко от вражеского порта. «Встречаемся здесь за час до заката. Обсудим, как действовать дальше». Пока мы обсуждали детали миссии, еда наконец была подана. Я выбрал несколько видов жареной рыбы и рис в качестве гарнира. Еда показалась на удивление вкусной, и я с удовольствием съел свою порцию. Оставшиеся блюда запечатал в свиток, привычка, к которой быстро привыкли и мои товарищи, ведь всем им я подарил такие свитки для еды. Когда трапеза закончилась, я и Сакума-сенсей отделились от остальных и направились на восток, чтобы выйти к базе Суны. Тропа, по которой мы шли, пролегала через равнинные участки острова, окруженные необычными для страны огня деревьями акаций. Они росли редко, их изогнутые стволы тянулись вверх, создавая причудливые тени на земле. Ландшафт острова был в основном равнинным, но иногда появлялись низкие холмы. С любой точки можно было увидеть огромную гору, возвышающуюся в центре острова, как древний страж, охраняющий его тайны. Воздух был теплым, с легким привкусом соли, принесенным ветром с побережья. Мы шли молча, сосредоточенные на предстоящей миссии. Уже через 3 часа пути, когда мы поднялись на один из холмов, перед нами открылся вид на поселение, небольшую крепость, окруженную высокой деревянной стеной, которая казалась практически заброшенной. «Вот оно», — тихо сказал Сакума, указывая на поселение. «Перед нами был порт, окруженный многочисленными пристанями, где пришвартовались несколько судов. Домов в поселении было немного, большинство из них служили складами для товаров, которые готовились к отправке. Внизу кипела работа. Обычные люди грузили ящики, а ворота время от времени открывались, пропуская караваны с припасами. По нашим оценкам, здесь находилось около 20 шиноби Суны. Остальные были обычными рабочими и торговцами. Мы устроились в тени деревьев на краю рощи, скрываясь среди густой листвы, и стали наблюдать. Шиноби казались расслабленными, вероятно, полагая, что в этом отдаленном месте ничто им не угрожает. В моей голове уже вырисовывался простой, но эффективный план по уничтожению этого небольшого поселения. Однако окончательное решение, конечно же, оставалось за Джоунинами. Я все же решил поделиться своими мыслями с Сакума, чувствуя, что нашел идеальное решение для задачи. «Эй, сенси», — тихо начал я, стараясь говорить негромко, — «вы ведь владеете всеми стихиями, верно?» Сакума бросил на меня внимательный взгляд, но не сразу ответил, как будто проверяя, насколько серьезна моя задумка. «Да», — наконец сказал он, слегка прищурив глаза. «А что, у меня есть идея, как нам уничтожить это место», — продолжил я, чувствуя, как возбуждение от мысли поделиться планом набирает силу. «Ну, валяй, расскажи, что придумал», — сказал Сакума, его голос был спокоен, но заинтересован. Я наклонился ближе и, стараясь говорить четко, начал объяснять. «Вы с Микото примените ниндзюцу катона с этого склона, направив огненные заряды прямо на те здания внизу. Когда огонь охватит их, вы сразу же используете футон, чтобы усилить огонь и еще больше разрушить все вокруг». Сакума замер, его взгляд стал чуть более задумчивым. Он слегка потер подбородок, обдумывая мое предложение. В воздухе повисла пауза, пока сенсей обдумывал каждую деталь плана. «Хэймэм», задумчиво протянул он, — «звучит довольно интересно. Но что будут делать Дан, Кайта и ты?» Я кивнул, как бы ожидая этого вопроса, и продолжил. «Мы втроем зайдем с моря. Я использую своего водяного дракона с 10 хвостами, чтобы потопить все корабли в гавани. А к тому моменту, как мы справимся, вы с Микото сможете присоединиться к нам, чтобы все вместе атаковать оставшихся врагов». Сакума посмотрел на меня с легкой улыбкой, но глаза оставались серьезными. Он оценил мое предложение с профессиональной точностью, которая ему всегда была присуща. «Тору, твой план неплох», — сказал он, кивнув. «Ты проявляешь аналитические и даже лидерские качества. Всего несколько часов наблюдений, и ты уже предлагаешь целую стратегию. Это достойно похвалы». Я почувствовал, как небольшая волна гордости поднялась внутри меня. Сенси не часто хвалил, и его одобрение значило для меня многое. «Но давай обсудим это с остальными», — добавил он, мягко отсекая мои радужные мысли. «Важно убедиться, что все понимают свои роли». После разговора мы вернулись к наблюдению. С течением времени медленный ритм осмотра поселения стал немного утомительным. Я заметил, как солнце постепенно клонилось к горизонту, окрашивая небо в теплые оттенки оранжевого и розового. Легкий ветер приносил запах морской соли, и где-то вдали крики чаек сливались с гулом волн, разбивающихся о камни побережья. Мы укрылись в густой роще, наблюдая за тихой суетой в поселении внизу. Время словно растянулось, от монотонного труда портовых рабочих до неторопливого движения караванов через ворота. Наконец, Сакума посмотрел на меня и коротко кивнул. «Ладно, Тору, пора идти». «Хай», — ответил я, поднимаясь с земли. Мы неспешно покинули наш наблюдательный пункт и двинулись по тропе, которая вела нас к месту встречи с Дан-сенсеем и остальными. В воздухе витала легкая прохлада, и это напоминало, что ночь будет холодной. Путь через лес занял около часа. Когда мы подошли к месту сбора, я заметил три фигуры на фоне меркнущего неба. Они стояли на вершине небольшого холма, под парой стройных деревьев, которые издали казались призраками, цепляющимися за последние лучи солнца. Мы подошли ближе, и, обменявшись короткими приветствиями, я и Сакума начали рассказывать свои наблюдения и предложенный план. Дан и остальные слушали внимательно, иногда кивая в знак согласия. После того, как мы закончили, слово взял Дан-сенсей. Его голос был ровным, но в нем ощущалась напряженность ситуации. «Мы узнали, что суновцы в последние месяцы терроризируют окрестности», — сказал он, сложив руки на груди. «Они грабят караваны, нападают на суда в море, ведут себя как обычные разбойники, а не как шиноби великой деревни. Это подтверждало наши подозрения. Враги постепенно теряли свою честь и становились скорее бандитами, чем воинами. Это упростило нашу задачу, но также делало ее более опасной. Отчаявшиеся люди могут быть более жестокими. Приняв окончательное решение, мы сели, чтобы перекусить припасенной едой. Пока солнце медленно опускалось за горизонт, оставляя после себя лишь теплые отблески на море, мы спокойно готовились к предстоящей атаке. Я чувствовал, как напряжение рассеивается, уступая место сосредоточенности и уверенности. Каждый из нас понимал свою роль, и это приносило внутреннее спокойствие. Когда наступил закат, на землю опустилась яркая луна, ее свет медленно заливал местность, придавая ей зловещую красоту. Легкий ветер принес с собой свежий морской воздух, и прохлада усилилась, заставив меня плотнее закутаться в плащ. Я стоял, переступая с ноги на ногу, погруженный в свои мысли. Однако удивительным образом я почти не волновался. Даже несмотря на ранг и важность миссии, чувство страха отсутствовало. Возможно, это было связано с тем, что мы с Сакума-сенсеем провели детальную разведку. Мы знали, что нас ждет, а волнение чаще всего возникает именно от незнания.